и это мучительно. По-моему, я никогда еще ничего подобного не чувствовал. Я вывернут наизнанку. Я живу в фантастическом мире. Я перестал быть самим собой. Меня подменили. Я уверен, между прочим, что я стал совершенно другим писателем. Это взаимосвязано, иначе и не может быть. Что бы ни произошло, мои книги отныне будут гораздо лучше и тяжелей. Господи, мне тяжело, тяжело, тяжело. Не знаю, поймете ли вы меня. Перехожу к следующему пункту. Есть две женщины. Люблю из них я одну, но и другую совсем не собираюсь бросать. Разумеется, мне не безразлично Рэйчел, но, увы, иногда случается, что от кого-то страшно устаешь. Конечно, наш брак существует, но у нас от него ничего не осталось, кроме усталости и опустошенности. Он превратился в пустую оболочку, боюсь, навсегда. Теперь я так ясно это вижу. Между нами уже нет живой связи. Я вынужден был искать настоящей любви на стороне, а моя привязанность к Рэйчел стала привычной, как роль, в которую ты вошел. Тем не менее, я не оставлю ее. Я сохраню их обеих. Это мой долг. Оставить сейчас кого-нибудь из них равносильно смерти. И поэтому совершенно ясно, чему быть, того не миновать. И если это означает иметь две семьи, что поделаешь? Ни я первый, ни я последний. Слава Богу, я могу себе это позволить. Рэйчел, конечно, кое-что подозревает. Ничего похожего на ужасную правду. Но сам я ей еще ничего не говорил. Я знаю, что чувств меня хватит на обеих. Почему считается, что запас любви ограничен? Трудно будет только на первых порах. Я имею в виду стадию устройства. Время все сгладит. Я удержу их и буду любить обеих. Я знаю, все, что я говорю, возмущает вас. Вас ведь так легко возмутить. Но, уверяю вас, я все так ясно и чисто себе представляю, и тут нет ни романтики, ни грязи. И я не думаю, что это будет легко. Просто это неизбежно. Третий пункт касается вас. Причем тут вы? Мне очень жаль, но вы, безусловно, в этом замешаны. Мне бы этого не хотелось, но дело в том, что вы можете оказаться даже полезным. Простите меня за холодную прямоту. Возможно, теперь вы поймете, что я имею в виду, употребляя такие слова, как «тяжело», «чисто» и прочее. Короче, мне необходима ваша помощь. Я знаю, в прошлом мы враждовали и в то же время любили друг друга. Мы старые друзья и старые враги, но больше друзья. Вернее, дружба включает в себя вражду, но не наоборот. Вам это понятно? Вы связаны с обеими женщинами. Если я скажу «освободите одну и утешьте другую», я грубо и примитивно выражу то, чего я от вас хочу. Рэйчел вас очень любит, я знаю. Я не спрашиваю, что у вас было недавно или когда-нибудь раньше. Я вообще не ревнив и сознаю, что бедная Рэйчел в разные времена и в особенности сейчас очень от меня натерпелась. В том горе, которое ее ждет, вы будете ей большой поддержкой, я уверен. Ей важно иметь друга, которому можно жаловаться на меня. Я хочу, чтобы вы, и в этом заключается моя конкретная просьба, встретились с ней и рассказали про меня и про Крис. Я думаю, психологически правильнее всего, чтобы именно вы ей это сказали. И кроме того, вы сумеете ее подготовить. Скажите ей, что это очень серьезно. Не то, что мимолетные увлечения, которые были раньше. Скажите насчет двух семей и так далее. Откройте ей все. И пусть она, во-первых, поймет самое плохое, а во-вторых,